Бюрократический характер исполнительной власти был оборотной стороной той оторванности государства от общества, которая сделала возможным сохранение в китайской государственности архаической религии рода. Страница 109. Китайская теория бюрократии объявляла главным государственным приоритетом эффективность администрации. Соответственно, ее создатели рассматривали подданных империй как пассивное население, полностью подконтрольное властям. Уже сам облик Китайской империи с ее аккуратными квадратиками крестьянских полей, четкими прямоугольниками селений и городов, сетью дорог, состоящими на них на равном удалении друг от друга почтовых станций, наглядно удостоверял небесную планиметрию имперской политики. В найденном не так давно предписании чиновникам, изданном при первом китайском императоре Цинь Шихуанде, читаем: «В древние времена в народе существовали неодинаковые обычаи, и многое в них усиливало тяготы народа и мешало государству. Посему мудрые цари установили законы, дабы исправить помыслы своих подданных. Позднее же появились служебные предписания, которые указывают народу праведный путь». Конец цитаты. Далее местным чиновникам вменяется в обязанность искоренять местные обычаи, а также тщательно соблюдать все приказы и строго наказывать тех, кто пренебрегает ими. В Китайской империи не существовало понятия гражданского состояния и тем более гражданских прав. Ее подданные именовались туманным термином «добрый народ», и принадлежность к этой самой обширной категории населения определялась скорее отрицательно. К доброму люду причисляли тех, кто не был преступником или рабом и не имел таковых среди родственников. Впрочем, рабство не имело широкого распространения, и китайские законодатели всегда полагали, что раб имеет такое же право на жизнь, как и свободный человек. Еще в древности имперские власти, стремясь побудить своих подданных к ревностной службе, ввели для них табель о рангах, насчитывавшую 20 ступеней. Свою иерархию имели и чиновники, разделявшиеся на 9 разрядов. 9-ступенчатая система рангов от высшего из верхних до низшего из нижних издавна применялась в Китае и для оценки имущественного положения налогоплательщиков. Впоследствии число чиновничьих рангов возросло до 18. Ежегодно проводилась аттестация всех служилых людей, которая определяла их дальнейшую карьеру. Итак, все жители Поднебесного мира были одинаково бесправны перед государем, что, впрочем, не грозило им немедленными наказаниями или смертью, ведь первейшей обязанностью государя была именно забота о процветании всего живого. Если говорить конкретнее, бюрократическая концепция власти – Китай включал в себя следующие пункты. Страница 110. Первый. Введение общих для всего государства законов и регламентов и строгое их исполнение. Второй. Детальное разграничение обязанностей и компетенций всех подданных империй и в первую очередь государственных служащих. Третий. Применение наград и наказаний в качестве средства контроля над подданными империи и привлечение на государственную службу наиболее достойных. Четвертый. Учреждение эффективного надзора за соблюдением государственных предписаний. Настойчивое применение правителями Китая этих принципов позволило со временем создать в стране гигантский бюрократический аппарат, который сумел обеспечить единство и стабильность столь же гигантской империи. Отдельной колонкой. 16 наставлений народу императора Канси, 17 век. Первое. Цените превыше всего почтительность к старшим и уважение к братьям, чтобы поддержать основы отношений между людьми. Второе. Выказывайте радушие к родственникам, чтобы укрепить согласие в семье. Третье. Крепите мир и спокойствие в родной округе, чтобы не дать разрастись ссорам и обидам. Четвертое. Помните о важности землепашества и разведения тутовника, чтобы обеспечить себя пищей и одеждой. Пятое. Будьте бережливы и благоразумны, чтобы не растратить понапрасну свое состояние. Шестое. Поощряйте обучение в школах, чтобы поддержать традицию учености. Седьмое. Чурайтесь нечестивых мыслей, чтобы не дать погибнуть праведному пути. Восьмое. Разъясняйте законы, чтобы просветить невежественных и упрямых. Девятое. Подавайте пример должного поведения и вежливости, чтобы улучшить нравы и исправить обычаи. Десятое. Усердно занимайтесь предписанным вам делом, чтобы сбылись чаяния людей. Одиннадцатое. Наставляйте младших, чтобы отвратить их от зла. 12. Преграждайте путь клевете и злословию, чтобы защитить честных и правдивых. 13. Не укрывайте в домах дезертиров, чтобы не разделить с ними уготовленного им наказания. 14. Платите исправно подати и налоги, чтобы не подвергнуться наказанию за неуплату государственных сборов. 15. Объединяйтесь в общины и 100 дворки, чтобы воспрепятствовать воровству и разбою. 16. Устраняйте вражду и гнев, чтобы явить воочию ценность человеческой жизни.